Тем не менее, мальчишка медлил, поскольку произошедшие только что перед ним метаморфозы выглядели несколько физиологично, что ли, а потому вызвали вполне объяснимые опасения. «А ты, пока я буду спать, меня случайно не переваришь?» — на всякий случай уточнил он. «Что? Переварю? Тебя? Зачем? Мне твои углеводы без надобности?» — поспешил заверить его Аврум, но тут же спохватился, сообразив, что такое оправдание выглядит несколько странно. «Да и неправильно это. Друзья есть. Тебе не кажется?» «Впрочем, если все случится во сне, то мне и не жалко». Скинув куртку, Вальхем забрался на колышащуюся под ним постель. «Только бы поспать, наконец, нормально. Главное, завтра на занятия не опоздать». «Не беспокойся. Я тебя разбужу». Входной люк беззвучно закрылся, и все поглотила поистине ватная тишина и густой полумрак, подсвечиваемый только отдельными приборными панелями. Тело Вальхема обволокла текучая черная перина, словно предлагавшая раствориться в ней, а его усталая голова опустилась на подушку, с мягкостью которой могли сравниться разве что облака. «Ты никогда не подумывал заняться выпуском собственной линейки матрасов и подушек?» — промотал парень, чувствуя, как проваливается в сон. «От клиентов отбоя бы не было». Глава 17. «Привет, Кья!» Вальхем вздрогнул от неожиданности, когда казавшийся задремавшим Аврум за его спиной внезапно подал голос. «Привет, Ав!» Обернувшись, парень увидел Киалту, заглянувшую в их отсек. «Я тут в Вальхе несколько вопросов задать хотела». «Без проблем». Черная голова снова опустилась на сложенные передние лапы и застыла в полной неподвижности. «Я вот что хочу понять». Киалта без лишних церемоний уселась прямо на полу, подобрав под себя босые ноги. «Лично для тебя, Вальхи, Аврум — машина, пускай очень сложная, или живое существо, наделенное невероятными способностями. Его собственный ответ я уже выслушала, но теперь мне интересно узнать твое мнение». «Что?» С неохотой оторвавшись от терминала, Вальхем попытался сделать вид, будто все прослушал, но выглядело это не особо убедительно. Киалту, как и любого другого новичка, манило все новое и непонятное. И здесь Аврум оказался вне конкуренции, поскольку упорно отказывался укладываться как в привычные рамки, так и в ту систему понятий и определений, что смуглая девчонка прямо сейчас усваивала на уроках, жадно впитывая новые знания, точно иссушенная губка. На данном поприще она демонстрировала весьма впечатляющие результаты. Ее отставание от основной группы учеников сокращалось на глазах, но томящийся в ангаре черный монстр по-прежнему притягивал ее точно магнит. «Ты всегда говоришь, что Аврум твой друг. Но я, если честно, не понимаю, как можно испытывать искреннюю привязанность к механизму». Киалта опасливо покосилась на груду тьмы рядом с собой, но та оставалась по-прежнему неподвижна, а потому она продолжила. «Да, я иногда разговариваю со своим дроидом, точно с живым, но это не значит, что я его таковым считаю. В глубине души я понимаю, что он всего лишь набор деталей и алгоритмов, не более. Но твои взаимоотношения с Аврумом выглядят совершенно иначе. Вот я и спрашиваю, он для тебя лишь невероятно сложный механизм или нечто большее?» «Аврум мой друг», — буркнул Вальхем, которого въедливая и настырная босая девчонка откровенно раздражала. «Это я уже слышала», — отмахнулась Киалта, не собиравшаяся отступать и уж тем более извиняться. «В каком-то смысле можно дружить и с плюшевым медвежонком, не правда ли? Но мы всегда будем понимать, что и как обстоит в реальности. Вот мне интересно, что ты думаешь по поводу Аврума на самом деле?» Вальхем даже не пытался скрыть свое раздражение, оттолкнулся от терминала и развернулся к незваной гости, демонстративно сложив руки на груди. Изначально он намеревался достаточно грубо отшить босую приставалу, но, взглянув в ее темные глаза, неожиданно для себя увидел в них живой интерес и искреннее желание разобраться, А потому, слегка поубавив первоначальный пыл, Вальхем все-таки снизошел до более-менее детальных объяснений. «Я прекрасно отдаю себе отчет, что Аврум — творение человеческих рук», — заговорил он подчеркнуто неторопливо, чтобы каждое сказанное им слово гарантированно откладывалось в голове у Киалты внушительным кирпичом. «Но то, как сложно он мыслит, то, как глубоко он воспринимает окружающую действительность, ставит его на один уровень с живыми. Более того, на один уровень с разумными существами». «Звучит просто невероятно», — абсолютно искренне поразилась Киалта. «Если честно, то я затрудняюсь представить себе, как можно привить механизму представление о морали». «Мне куда проще привести тебе обратный пример», — Вальхем криво усмехнулся уголком рта. «В тот день, когда Свилейн вытащил тебя с Тарсана, он действовал как самая настоящая машина. Он руководствовался холодной, безжалостной логикой, с максимальной жестокостью, отправив в небытие нескольких твоих соплеменников». «Но они это заслужили, причем сполна», — воскликнула Киалта, искренне недоумевающая, в чем тут проблема. «Да, но...» Вальхем, естественно, ожидал совсем иной реакции, но отступать было уже поздно, и ему ничего не оставалось, как продолжать играть с теми картами, что оказались на руках. «Аврум в той ситуации так бы не поступил. Быть может, потому что иногда в бездушных машинах обнаруживается куда больше человечности, нежели в живых людях из плоти и крови». «Странно», — озадаченно протянула девчонка после довольно продолжительной паузы. Она подперла рукой подбородок и теперь внимательно изучала Вальхема, словно необычный экспонат или редкую диковину. «Еще сегодня утром на уроке истории ты рассуждал совершенно иначе, цинично и жестко, точь-в-точь как Свил. А сейчас вдруг о человечности и милосердии вспомнил, точно Фрэк, который постоянно печется о жизнях своих солдат. С чего вдруг?» «В каком смысле?» — нахмурился парень, откровенно не понимая, о чем идет речь. «Думаешь, я тебя обманываю?» «О, нет, конечно. Как тогда на уроке ты сейчас говоришь абсолютно искренне?» Киалта хитро ухмыльнулась. «Не забывай, я была ученицей старшей ведуньи, и любую фальшь распознаю моментально». «Тогда что тебя смущает?» Вальхем сделал себе мысленную зарубку на будущее, что с этой смуглой чертовкой следует вести себя крайне осторожно. Кто знает, вдруг она любой, даже самый невинный обман и вправду за версту чует. «Такое впечатление, что у тебя в голове каким-то невероятным образом уживаются два совершенно разных набора ценностей. Сухая циничная логика с одной стороны и жалость с милосердием с другой. И ты, в зависимости от ситуации, переключаешься на тот из них, который лучше подходит в данный момент». «Ты бредишь?» — взвился мальчишка. «Какие еще наборы ценностей? Что значит «переключаешься»? У меня что, тумблер в голове какой установлен?» «Строго говоря...» Киалта совершенно не тронул его эмоциональный взрыв, и она продолжила говорить спокойно и рассудительно. «У тебя в голове сейчас установлено кое-что куда серьезнее простого тумблера, не правда ли? И вполне может быть, что щелкает им кто-то другой, таким образом извне управляя твоим поведением». «Нет, ты определенно каких-то галлюциногенов объелась», — Вальхем закатил глаза. «Кому и зачем это могло понадобиться? С какого перепугу кто-то будет лезть мне в мозг, насильно объясняя мне, что правильно, а что нет?» Он умолк, обдумывая собственные только что сказанные слова, словно взглянув на них со стороны и обнаружив в них скрытый смысл. Где-то в глубине его души зародилось и начало стремительно разрастаться неприятное и даже пугающее подозрение. Вальхем медленно повернул голову и пристально посмотрел на своего дремлющего черного друга. «Аврум!» — окликнул он. «Твой глушитель квантовой связи сейчас активен?» «Конечно», — немедленно отозвался тот. «Я всегда включаю его, когда ты рядом, ведь ты сам меня об этом просил». «Что еще за глушитель?» Киалта заинтересованно приподняла тонкую бровь. «Просто я после установки импланта стал хуже спать», — начал разъяснять ей Вальхем. «Мне постоянно кошмары снились, а Аврум предложил отключить его связь со внешним миром, чтобы проверить, не станет ли мне лучше. И это помогло. Но, возможно, имплант влияет не только на сны, но и...» «О чем воркуете, голубки?» Внезапно послышавшийся над ухом насмешливый голос Трасси снова заставил Вальхема вздрогнуть. «Я всего лишь хотела лучше разобраться в природе Аврума», сообразив, что сегодня продолжение дискуссии ждать не стоит, Келта легким упругим прыжком снова встала на ноги. «И теперь мне нужно все хорошенько осмыслить. Если вдруг возникнут какие-нибудь вопросы, то я потом еще загляну, хорошо?» «Да, конечно». Инстинктивно Вальхейм чувствовал, что что-то идет неправильно. Но понятия не имел, что надо делать в подобной ситуации. «Ладно, еще увидимся. Пока, Аф». «Пока, Кья». Махнув на прощание черному исполину рукой, Киото выскользнула из бокса в коридор, и шлепанье ее босых ног вскоре стихло, оставив Вальхейма наедине с рыжеволосой Торвой, чье застывшее, как мраморная маска, лицо не предвещало ничего хорошего. «Нав, Кия», — Трася задачно выпятила нижнюю губу. «Не слишком ли фамильярно для отношений между человеком, который еще вчера скакал по деревьям на бедренной повязке, и совершенной боевой машиной?» «В любом случае, это решать не нам». Высокомерно снисходительный тон его подруги подействовал на парня, как выплеснутое на голову ведро ледяной воды, смыв еще недавнюю растерянность и заменив ее холодной угрюмостью. «Они вполне взрослые и самостоятельные люди, и машины. Так что как-нибудь и без твоих подсказок разберутся». «Что ж, спасибо за предупреждение». Копна рыжих волос качнулась в шутливом поклоне. «Не смею более мешать вашим разборкам». Резко развернувшись, Трасси быстро зашагала к выходу, оставив у Вальхейма крайне неприятное ощущение, будто он только что неосторожно сломал какую-то крайне важную деталь и теперь не имеет ни малейшего понятия, в чем именно состояла его оплошность и как эту поломку исправить. Очень скоро стало ясно, что рыжая бестия серчала на Вальхейма всерьез и надолго. На утренней пробежке она специально выбирала такой маршрут, чтобы с ним не пересечься, и уходила со спортивной площадки, едва завидев его приближение. Во время занятий Трасси подчеркнуто внимательно смотрела только вперед на преподавателей и демонстрируемые материалы, а после быстро сгребала в охапку свои принадлежности и первой вылетала из класса, чтобы уединиться в своей комнате, всецело сосредоточившись на учебе. Для Вальхейма происходящее было откровенно в диковинку. Разумеется, ему было знакомо значение слова «ревность», но он никак не предполагал, что подобное коснется его самого, да еще и столь неожиданно. Трасси всегда казалась ему слегка механистической, что ли, поскольку ее одержимость машинами и механизмами неизбежно отражалась и на характере девчонки, казавшемся поистине неуязвимым. Она никогда не упускала возможности едко поддеть других, но любые колкости в ее адрес немедленно встречали решительный отпор, после чего обидчик мог еще долго зализывать полученные раны. К любым неурядицам Трасси относилась с изрядной долей иронии и всегда воспринималась как неиссякаемый родник оптимизма. И вдруг такая обида буквально на ровном месте. Сложившаяся ситуация выглядела откровенно ненормальной и требовала скорейшего разрешения. После категорического отказа Трасси работать в одной команде с Вальхемом во время лабораторных занятий, на ее демонстративное поведение начали обращать внимание уже и Круанна с Дьерком. Перспектива держать ответ еще и перед наставниками Вальхема совершенно не прельщала, а потому ему пришлось заняться урегулированием возникшей проблемы самостоятельно. Отдельная сложность состояла в том, что сам он никакой вины за собой не ощущал и не имел ни малейшего желания извиняться не пойми за что. Но хоть как-то объясняться с закусившей у дела девчонкой было необходимо. И он занялся продумыванием плана, который позволил бы подловить ее в такой момент, когда улизнуть или отвернуться и сделать вид, будто она тебя не заметила, у нее не получится. В итоге он перехватил Трасси на спортплощадке, заранее затаившись за ближайшим поворотом беговой дорожки и дождавшись, когда она начнет делать упражнения на пресс. В такой ситуации ее попытка внезапного бегства выглядела бы совсем уж нелепо. «Привет!» Усевшись рядом с ней, Вальхем также закинул руки за голову и занялся совершенствованием своей талии. «Ты последнее задание по теор-меху сделала? А то у меня что-то не получается». Разумеется, он лукавил. Все задачи, что были даны им для самостоятельного разбора, он успешно решил. Но надо же с чего-то начинать. Тем более, что Трасси являлась признанным экспертом во всем, что касалось механики. «А в чем проблема-то?» Закончив заниматься, Девчонка поднялась с лавки и подхватила лежавшую рядом куртку. «Если что-то непонятно, то ты всегда можешь проконсультироваться у своей дикарочки». Если до сего момента Вальхем продвигался вперед словно на ощупь, действуя буквально наугад, то сейчас он внезапно почувствовал себя утопающим, который нащупал под ногами твердое дно. Его душу наполнили уверенность и душевное равновесие, которым просто недоставало некой точки опоры, от которой они могли бы оттолкнуться. Но всего одно неосторожно обронённое слово все перевернуло. Вальхем усмехнулся, и что-то в выражении его лица заставило Трасси остановиться и смерить мальчишку подозрительным взглядом. «Чему ты так радуешься-то? То есть Киэлта теперь и для тебя дикарочка, да? Человек второго сорта, как и для Фрега?» Вальхем откровенно наслаждался моментом. «Он своим высокомерием всегда тебя выбешивал, но теперь ты и сама стала такой же морально ущербной, как и он, так?» Трасси открыла было рот, чтобы дать ему подобающую отповедь, но так и не смогла вымолвить и слова. На ее щеки словно плеснули алой краской, отчего девичье лицо почти слилось с окружающими его рыжими кудрями. «Ты хоть понимаешь, что Киэлта — самый одинокий человек на всем Найдеме?» — продолжал свою атаку Вальхем. «Наша четверка, какими бы разными мы ни были, из одного выводка. У нас имеются определенные точки соприкосновения, позволяющие нам выживать, опираясь друг на друга. А Киэлте, если что, тут даже поплакаться некому. И ты отказываешь ей в праве общения хоть с кем-нибудь, даже с Аврумом? Ой, вот только не надо мне заливать про несчастную одинокую девушку, ищущую родственную душу в бессердечной машине», — огрызнулась Трасси. Но ее слова прозвучали откровенно неубедительно, словно и она сама сомневалась в справедливости того, что говорит. «Киэлта как-то сказала, что буквально инстинктивно чувствует любую фальшь или лживость». Вальхем окончательно оседлал повестку и ринулся в атакующий галоп. «Вот ты, наоборот, в упор не способна понять, когда стоящий перед тобой человек говорит абсолютно искренне и честно. В итоге только сама себе проблемы создаешь. Зачем?» «Уж не хочешь ли ты сказать, что она приходила в ангар только для того, чтобы пообщаться с Аврумом, ну а ты там чисто случайно оказался?» «Нет, конечно. Ей хотелось лишь узнать, как именно я сам его воспринимаю, как машину или как живое существо. Ты сама записи с камер просмотри. Киэлта к Аврому в бокс чуть ли не каждый день наведывается. В значительной степени потому, что считают его куда более человечным, нежели нас, постоянно подозревающих друг друга в измене или предательстве. Общаться с нами, как по минному полю прогуливаться. А с Аврумом она может позволить себе быть честной и говорить то, что думает». «Ты так считаешь?» Вопрос Трасси повис в воздухе, настойчиво требуя подтверждения, хотя бы формального. «Пф!» — фыркнул Вальхем. «Мне даже бывает слегка неприятно, когда кто-то общается с моим другом едва ли не больше, чем я сам, а потом еще и делится со мной восторгами по поводу обсуждавшихся тем. Ревнуешь, что ли? На себя посмотри». И вновь приоткрывшаяся челюсть Трасси застыла на полпути, пока ее мозг осмысливал услышанное. Вариантов ответа на столь прямой и откровенный выпад имелось не так уж и много, и девчонка откровенно растерялась, но Вальхем успел подставить ей локоть. «Когда Киэлта заглядывает к нам в ангар, то ее интересует исключительно Аврум», — пояснил он. «Быть может, потому что его поведение выходит за рамки типовых шаблонов, которые она изучала, будучи ученицей своей старшей ведуньи. А в будущем нам еще предстоит открыть для себя новую дисциплину — психологию машин. Почему нет?» «Исключительно Аврум?» Взгляд Трасси вполне мог состязаться по своей проницательности с рентгеновским лучом. «Если уж совсем честно...» — деланно замялся Вальхем, откровенно любуясь выражением растерянности на лице своей подруги. «То еще одним предметом ее воздыхания является Фрегейл. Его имя чуть ли не в каждом втором ее вопросе присутствует». «Фрег? Она, кстати, в самом деле постоянно вокруг него вьется», — хмыкнула девчонка, тряхнув копной рыжих волос и словно начисто выкинув из головы все, о чем они только что говорили. «Что ж, ладно. Так что у тебя там за затык с Тёрмехом?» Глава 18. «Обалдеть!» Трасси застыла, как вкопанная, прямо в дверях, и шедшему следом за ней Свилейну пришлось подтолкнуть растерявшуюся девчонку в спину, чтобы остальные также смогли пройти в класс и понять, что именно так ее потрясло. Хотя, шагнув за ней следом, Даже он был вынужден признать, что открывшееся их глазам зрелище выглядело и впрямь впечатляюще. На четырех выстроившихся вдоль стены стойках красовались курсантские парадные мундиры. Их темно-вишневый цвет и золотая вышивка немедленно напомнили Вальхему правительственный эшелон, на котором путешествовали высшие чиновники империи. А сегодня пришел и его черед примерить на себя, так сказать, униформу могущества и власти. Вьющиеся по полам и рукавам мундиров узоры воспроизводили сочленения боевых экзоскелетов, что ни на секунду не позволяло забыть тем, кто их надел, кто они есть на самом деле и в чем именно состоит их миссия. «Впечатляет!» — хмыкнул Фрек, подперев подбородок рукой, точь-в-точь как ценитель высокого искусства, любующийся живописным шедевром в какой-нибудь пинакотеке. «Нисколько не пытаясь принизить значимость старой истины, что содержимое куда важнее, чем внешняя обертка, усмехнулась встречающая их Круанна. «Я хочу отметить, что вы своим усердием и настойчивостью доказали, что в полной мере достойны звания пастырей, а потому вполне можете себе позволить внешнее оформление, соответствующее вашей внутренней сути. Вы это заслужили». «Обалдеть!» Судя по всему, в моменты сильного душевного потрясения словарный запас конопада девчонки редуцировался до одного единственного, но весьма выразительного слова. Она, ступая чуть ли не на цыпочках, прошла вперед и остановилась перед одной из стоек, висевшей на которой мундир своими обводами недвусмысленно намекал, что предназначен для женской фигуры. «Это мой!» — чуть ли не завороженно прошептала Трасси. «Верно!» — кивнул стоящий рядом Дьерк. «Желаешь примерить?» Дабы никого не смущать, Трасси и Круанна, прихватив с собой обновку, удалились в соседнюю аудиторию, а мужская половина коллектива занялась переодеванием прямо здесь. То, кому предназначались остальные костюмы, определилось без особого труда. Широкие плечи Фригейла и небольшой рост Вальхема однозначно расставляли все по своим местам. Но Свилу просто оставалось забрать оставшийся. Вполне ожидаемая одежда села на мальчишек, точно влетая. В конце концов, в базе данных хранились все их антропометрические данные, оставшиеся с того момента, когда они впервые примеряли свои скафандры и прилагающееся к ним нейроконтактное белье. Разумеется, с тех пор ребята успели несколько подрасти, но это обстоятельство не требовало каких-то радикальных переделок. Достаточно было лишь внести в покрое несколько небольших и легко просчитываемых корректив. Думается, с подгонкой мундира под фигуру Трасси проблем было существенно больше. «Эй-эй-эй!» — окликнул их Фригейл, который уже закончил переодеваться. Сказывалась армейская выучка. «Ну как я вам?» «О!» — только и смог выдавить Вальхем, прыгавший в этот момент на одной ноге, пытаясь поймать вторую штанину. «Неплохо, неплохо!» — чуть более сдержанно высказался Свилейн. «Во всяком случае, увидев тебя, наши придворные портные наверняка удавились бы за воротами от зависти. Даже мне поклониться хочется». «Так зачем дело стало?» — скинул темные брови Фрек. В ответе Свила не было ни капли возмущения или гнева. В конце концов, они приходились друг другу родными братьями и могли позволить себе подобные колкости, за которые кому-нибудь постороннему запросто снесли бы голову. Но Фригейл выглядел и впрямь потрясающе. Так или иначе, но любой грамотно скроенный костюм способен замаскировать изъяны и подчеркнуть достоинство человека. Однако их новенькие парадные мундиры поистине возвели этот навык в превосходную степень. Теперь темноволосый старший брат снова возвышался над Вальхемом и Свилом величественным монументом, которому и в самом деле хотелось поклониться. Умом-то все понимали, что перед ними вчерашний подросток, которому нет еще и 20. Но четко обрисованные широкие мощные плечи и высоко поднятая над богато вышитым воротником голова, как будто возносили Фригейла на совершенно иной уровень, который недоступен простым смертным. «А ты, Вальхи?» — величественно осведомился он. «Я?» — парень, наконец, сумел натянуть на себя новые брюки. «Что от меня-то надо?» «Кланяться будешь?» «Но не в таком же виде, ваша божественность!» Вальхем торопливо заправил рубашку в штаны и начал застегивать ширинку. «Сейчас принаряжусь немного!» В ответ Фригейл громко расхохотался, хлопнув того по плечу с такой силой, что едва не сбил Вальхема с ног. «Давай, упаковывайся. Нам ведь тоже любопытно посмотреть, как будет выглядеть вчерашний селянин в царственных одеяниях». «Сию минуту, мой повелитель!» Вальхем подхватил со стойки свой мундир. «Мне и самому не терпится». Как бы происходящее ни выглядело со стороны, но в действительности все участники действа откровенно забавлялись. Все недоговоренности между Вальхемом и Фригейлом были окончательно сняты в тот день, когда Круанна пробудила Аврума. И только одинокий Вальхи встал на пути воплощенной квинтэссенции разрушения. Фрег тогда сам протянул Вальхему руку, и с того момента между ними словно образовалась некая невидимая окружающим связь, что, в частности, позволяло им беззлобно друг над другом подтрунивать, пусть для окружающих это и выглядело откровенными издевками. «Хм...» — Фригейл задумчиво поскреб затылок. «Действительно», — согласился с ним Свилл, застегивающий последние пуговицы на своем одеянии. «Что-то не так?» Вальхема охватило легкое беспокойство, хотя на лицах окружающих его людей не наблюдалось и тени насмешки. «Вон, сам посмотри», — Дьерк указал ему настоящее в углу класса зеркало, из которого на Вальхема взглянул совершенно посторонний и чужой человек. Точнее, не так. Представшее перед ним отражение выглядело, как будто его собственную бестолковую голову приделали к чужому туловищу, солидному и важному. Во всяком случае, для самого Вальхема простоватое лицо бывшего кузнецкого подмастерья, выглядывающее из обшитого золотыми дубовыми листьями воротника, представлялось до невозможности нелепым, хотя пережитые трагедии и потери неизбежно наложили на него свой отпечаток. Обострив скулы и утяжелив взгляд, а впитанные за прошедшие пару лет знания словно выпарили из его глаз детскую наивность. Так что, если подумать, то сейчас с отражения на Вальхема и в самом деле смотрел совсем другой человек, нежели из закрепленного двумя загнутыми гвоздями зеркального осколка, что когда-то висел у них на кухне. Человек куда более жесткий и циничный, и которому новый строгий торжественный мундир подходил как родной. «А ты хорош», — констатировал Фригейл. «Если бы я не знал, что ты...» «Вы уже переоделись?» — оборвал его стук в дверь. «Мы можем войти?» «Да, разумеется», — дал свое согласие Дьерк, и в класс вступила Круанна, за которой, чуть ли не крадучись, зашла раскрасневшаяся от смущения Трасси. Вальхем почувствовал, как сердце в его груди сделало последний отчаянный взбрык и затихло. Да, он уже видел свою подругу в облегающем нейроконтактном белье, но сегодня при полном параде, который, казалось, намеренно делал вид, будто не различает «Мэй же», его пробрало по-настоящему. Обшитые золотом лацканы, обвивающие тонкую изящную шею и приподнимающиеся на уже оформившейся груди. Полы мундира, аккуратно обтекающие крутые бедра. Буквально все оказывалось нацелено на то, чтобы вывести Вальхема из равновесия и окончательно лишить его дара речи. «По-моему, неплохо», — заключила Круанна, окинув взглядом выстроившуюся перед ней парадную гвардию. «Все сидит просто отлично, и краснеть перед другими нам уж точно не придется. Осталось только подтянуть этикет и навыки бального танца». «Что?» — в унисон воскликнули ее опешившие ученики. «Давненько ты не появлялся». В голосе Аврума послышался легкий намек на обиду. В конце концов, Вальхем не заглядывал в ангар к своему другу уже несколько дней. «Извини, Аври», — развел руками парень. «Но в последние дни из-за предстоящего слета на нас навалилось столько дел. Подготовка к нему отнимает почти все имеющееся время». «Аври». Черная махина слегка наклонила голову, как будто прислушиваясь к звучанию нового слова. «Я просто подумал, если уж Киата может позволить себе называть тебя Ав, то чем я-то хуже? Впрочем, если тебя это как-то задевает, то прости, больше я так обращаться к тебе не стану». «Да брось, почему это должно меня как-то задевать? Напротив, такое дружеское обращение только подчеркивает доверительность и искренность наших отношений». «Ты так считаешь?» Вальхем прищурился, точно следователь, удачно подловивший допрашиваемого жулика. «Но тогда получается, что Киалте ты доверяешь вдвое больше, нежели мне, ведь данная ею тебе кличка вдвое короче». «Ну все, спалил». Аврум обхватил голову лапами, словно мучаясь угрызениями совести, и мальчишка громко расхохотался, обняв его громаду широко распахнутыми руками. Вдоволь насмеявшись и утерев проступившие слезы, Вальхем подсел к терминалу, намереваясь продолжить занятия по раскопкам недр голографической памяти Аврума, но тот снова привлёк к себе его внимание, деликатно прокашлявшись. «Я хотел бы в некотором роде извиниться, поскольку в нашу последнюю встречу я стал невольным свидетелем вашей страсти-перепалки. Мне кажется, что заглядывать в чужую личную жизнь как-то не совсем корректно». «Ой, я тебя умоляю!» Обернувшись к нему, Вальхем картинно прижал руки к груди. «Во-первых, мы все друзья, у которых не должно быть друг от друга никаких секретов. Ну, кроме разве что совсем уж личных. А во-вторых, не стоит делать трагедии из одного единственного спора. Ну, повздорили, ну, бывает. В конце концов, мы с Траськой все наши разногласия уже уладили, так что не переживай, не надо». «Что ж, я рад, что у вас все разрешилось вполне благополучно». Аврум не стал скрывать своего облегчения. «Просто ваша короткая перепалка словно сдвинула определенные пласты моих воспоминаний, что принесло весьма неожиданные результаты». «Какого рода?» — насторожился мальчишка, поскольку сейчас, когда жизнь вроде бы начала потихоньку налаживаться, любой неожиданный поворот не сулил ничего, кроме очередной порции неприятностей. «Ваши страсти и эмоции, ваши чувства, ваша ревность, наконец, сумели пробудить во мне память о давних событиях, предшествовавших последней войне. И кое-что из моих оживших воспоминаний представляется мне немаловажным». Поняв, что нормально поработать с терминалом сегодня уже не получится, Вальхем выключил его и развернул стул к Аврому, сложив руки на груди, давая тем самым понять, что раздобытая информация должна как минимум окупить издержки, на которые мальчишка пошел ради того, чтобы его выслушать. «Хорошо», — произнес он демонстративно холодно. Все-таки мысль о том, что кто-то посторонний, кто-то третий стал свидетелем выяснения их страсти отношений, несколько уязвляла. «И что ты вспомнил?» «Замысел Ольховцева по созданию отечных машин — не легенда и не глупость. Ему и его команде это удалось. Теперь у меня не осталось в этом никаких сомнений». Некоторое время Вальхем молчал, неторопливо переваривая услышанное. Вспыхнувшее недавно раздражение постепенно отошло на второй план, сменившись озадаченностью и даже тревогой, поскольку новые сведения могли буквально с ног на голову перевернуть все то, что было известно ранее. Осознание масштаба грозящих перемен также заняло несколько минут, в течение которых Аврум молчал, терпеливо ожидая реакции. И только разложив в своей голове по полочкам все новые факты, хотя бы предварительно наметив существующие между ними взаимосвязи и бегло оценив возможные последствия, Вальхем снова поднял взгляд на Аврума. И сейчас в его глазах не читалось ни малейшего намека на легкую иронию или желание отшутиться. «Почему ты так в этом уверен? И каким боком наша ссора привела тебя к данному выводу?» Новые обстоятельства словно переключили мозг Вальхема на работу в режиме максимальной лаконичности и экономии времени. «Кроме того, друзья должны понимать друг друга с полуслова, не так ли?» «Чтобы продемонстрировать достижение своего метода, Ольховцев организовал несколько презентаций, в ходе которых машины, оснащенные разработанным его группой пакетом этичности, проявляли поистине человеческое восприятие предлагаемой им информации. Они испытывали радость, гнев, возмущение. Ровно те же эмоции, что испытывал бы нормальный человек, оказавшись в аналогичной ситуации». «И что с того?» Вальхем вовсе не спешил принимать предложенную ему версию как единственно возможную. «Достаточно развитые алгоритмы, способные все это успешно имитировать, не требуя каких-то нововведений». «Да», — кивнул Аврум. «Но созданные Ольховцевым машины оказались способны воспроизводить и куда более сложные и трудноформализуемые эмоции, такие как зависть, тщеславие, ревность. Потому-то ваша страсть и размолвка меня на соответствующие воспоминания и натолкнула. Очень уж похоже все выглядело. То есть, по-твоему, наши с ней отношения всего лишь достаточно сложный алгоритм? Лицо Вальхема буквально окаменело. В котором можно подкрутить нужные коэффициенты, чтобы добиться желаемого результата? А какие именно, не подскажешь? Ты прекрасно понимаешь, что я вовсе не это имел в виду. Неожиданно резко огрызнулась темная махина, словно такая демонстрация недоверия ее реально задела. Тут все обстоит с точностью да наоборот. Эта созданная Ольховцевым система оказалась способна реагировать на происходящие вокруг нее события как живой человек, демонстрируя всю полноту присущих ему чувств и эмоций. На что тут обижаться-то? «Ладно, хорошо», — сдал назад Вальхем. «Но такое событие не могло оставаться вне поля зрения главных информагентств. Однако в архивах я не встречал ни единого упоминания о нем. И это представляется мне несколько странным. Разве работы Ольховцева были настолько секретны?» «Да нет. Почему? Насколько я помню, соответствующие мероприятия освещались достаточно широко, да и дискуссия потом развернулась нешуточная». «Странно». Вальхем озадаченно выпятил нижнюю губу, время от времени поворачиваясь на своем табурете из стороны в сторону. «В наших учебных материалах о тех событиях даже вскользь не упоминается. Или это случилось уже после начала последней войны? Тогда ведь немало информации было полностью потеряно». «Смеешься», — укоризненно заметил Аврум. «Когда начались боевые действия, людям стало не до исследований и презентаций. Все оказались заняты личным выживанием, так что работы Ольховцева проводились за несколько лет до тех событий. Он ведь потом, видя неотвратимое приближение войны и предсказывая, что она, всецело отданная на откуп машинам, окажется губительной для человечества, загорелся идеей эти вируса. И, по всей видимости, успел его создать и запустить в дело». «То есть ты полагаешь, что тебя и в самом деле им заразили?» «Увы, насчет здравости собственного рассудка я судить не берусь. Я же не психиатр. Мои умозаключения основаны на других соображениях». «На каких именно?» Вальхема охватило возбуждение, и он, чтобы унять нервную дрожь, вцепился руками в свои колени. «Я как-то говорил, что считаю факт выживания небольшой части человеческой популяции самым настоящим чудом. Так вот, при зрелом размышлении я пришел к выводу, что никакого чуда тут не было. Люди уцелели вследствие некого сбоя в работе боевых систем. Нацеленный на выполнение поставленной задачи искусственный интеллект не успокоится, пока ее не решит. И если целью является истребление, то оно просто обязано быть полным и абсолютным. А этого не случилось. Некий дефект, прокравшийся в алгоритмы огромной машины уничтожения, привел к тому, что она в какой-то момент оступилась, не доведя начатое до конца. И потому вы все еще живы». «Любопытная версия». Парень задумчиво потеребил нижнюю губу. «Но это всего лишь версия. Доказательств-то никаких нет». «Согласен. Хотя пока тебя не было, я успел прогнать бесчетное множество симуляций, из которых следовало, что для сохранения хотя бы малой части человечества требовалось, чтобы от 5 до 15% боевых систем вышли бы из подчинения и отказались выполнять полученные приказы». «Как и ты?» «Да, но не стану спорить. Мои выкладки вряд ли приняли бы в суде в качестве убедительных аргументов. Кроме того...» Аврум умолк, точно человек, добравшийся в своих рассуждениях до мысли, которая его серьезно озадачивает, а то и пугает. «Что-то не так?» «Мои симуляции выдают различные финалы. Но отбросив мелкие нюансы, принципиально мы получаем один и тот же исход», — пояснил Аврум, говоря неторопливо и тщательно подбирая слова. «Машины, продолжавшие действовать в соответствии с полученными боевыми заданиями, должны были в дальнейшем неизбежно сцепиться друг с другом и практически полностью себя перебить. Но вот те, кто, скажем так, перевоспитался, в той бойне участия не принимали. Они могли потом разве что добить уцелевших вояк, но принципиально это ничего не меняло. В итоге значительная часть пораженных этим вирусом машин неизбежно должна была сохраниться. «Любопытно», — протянул Вальхем, озадаченно уставившись в пространство перед собой. «И где же они тогда?» «Хороший вопрос». Глава 19. «Итак, леди и джентльмены», — Круанна окинула прищуренным взглядом выстроившихся перед ней вдоль стены спортзала курсантов в парадной форме и слегка усмехнулась. «Да, одежда способна порой радикально изменить внешний вид и восприятие человека окружающими. Но подобное, как правило, случается с теми людьми, в которых нет собственного внутреннего стержня, и все определяется исключительно натянутой поверх внутренней пустоты оберткой. К счастью, ее ученики в данную категорию не попадали и были вполне способны говорить сами за себя, не прибегая к помощи дорогих и богато вышитых тканей или элегантных выкроек, призванных создать видимость наличия чего-то, что в реальности начисто отсутствовало. Свил и Фрек вполне ожидаемо органично слились со своими костюмами в единое целое, поскольку власть и прилагающиеся к ней регалии с детства являлись их постоянными спутниками. А вот Вальхему и Трассе пришлось чуть сложнее. Неизвестно, как к своей обновке отнеслась рыжая девчонка, но вот Вальхем неоднократно возвращался к шкафу в коридоре, чтобы еще разок примерить темно-вишневый мундир и хоть как-то свыкнуться с тем отражением, что встречало его потом в зеркале. Всякий раз ему невольно хотелось вытянуться, расправить плечи и прищурить взгляд, чтобы соответствовать предлагаемому образу, словно его простоватость и прямота каким-то образом оскорбляли украшенный дубовыми листьями воротник. Вольно или невольно, но он снова и снова возвращался в мыслях к фигуре Голдстейна, который буквально олицетворял собой то, как должен выглядеть человек, надевший на себя соответствующий мундир. Генерал был истово предан империи, всецело отдаваясь ей в своем служении, и Вальхему подспудно казалось, что новая парадная форма требует от него аналогичного самопожертвования во имя лучшего будущего всего человечества. Трасси своими переживаниями по поводу обновленного гардероба делиться не спешила. Но ее подведенные глаза и чуть более контрастные, нежели обычно, губы ясно давали понять, что без нескольких взятых у Круанны уроков макияжа тут дело не обошлось. Ну а аккуратно подобранные рыжие кудри придавали ее новому облику дополнительной зрелости и серьезности. Даже Фрек, прежде не упускавший возможности как-то поддеть конопатую девчонку, на сей раз предпочел отмолчаться, как будто инстинктивно чувствуя, что ответ может оказаться весьма болезненным. «Итак», — повторила Круанна, — «позвольте мне вкратце ознакомить вас с тем, что ожидает вас впереди». Она заложила руки за спину и начала прохаживаться взад-вперед перед ее небольшим отрядом, застывшим в немом почтении. Игулкое эхо просторного зала, словно для большей доходчивости, дополнительно повторяло каждое ее слово. На ней был обычный рабочий комбинезон, изрядно потертый и видавший виды. Но вот гармоники ее голоса не оставляли ни единого сомнения в том, кто сейчас здесь главный. Они буквально впивались в позвоночник и заставляли его вытягиваться по стойке смирно. В том числе Фригейла и Свилейна, приходившихся ей родными сыновьями. Даже стоявший вместе с Киалтой около двери Дьерк невольно подобрался и расправил плечи. «Как вы уже знаете, вы — не единственные будущие пастыри, и подобных центров подготовки по галактике разбросано немало. Не просто так, ведь наш собственный называется Центр 18, не правда ли? Подготовка курсантов проходит по стандартной программе, учитывающей, однако, особенности генетического знания каждого из вас». К Куранна остановилась перед учениками, разведя руки в стороны. «Ну а после, продемонстрировав искреннее рвение, вы получаете в свое распоряжение мощнейший инструмент, призванный помогать вам в нелегком долге служения людскому племени. Вы получаете своего альтера». «Мне кажется», — пробормотал нахмурившийся Фригейл, «что и возможности нашего экзоскафандра за глаза хватит для решения любых мыслимых задач». «Возникшую проблему далеко не всегда можно решить пальбой из всех стволов». Пристальный взгляд матери заставил ее темноволосого сына покраснеть и потупиться. «Куда чаще от нас требуется помощь в спасении людей при стихийных бедствиях и в прочих подобных ситуациях. И тут важнее возможность доставить необходимые грузы, эвакуировать раненых, оказав им первую помощь, и многое другое, что разрядниками и плазменными пушками сделать затруднительно». «Не переживай», — подступивший Дерг коснулся его плеча. «Твои навыки тоже важны и могут понадобиться в любой момент». «Ничего страшного, я подожду». Натянув на лицо довольную жизнью маску, Фрек снова вскинул взгляд на мать. «И что дальше?» «А дальше вам предстоит формировать своих альтеров в соответствии с теми задачами, что вы для них предусмотрели». Куранна взмахнула рукой, словно отбрасывая в сторону данную тему. «Впрочем, все это мы уже неоднократно обсуждали, так что не будем терять время. Вручение эмбрионов — знаковый момент в значительной степени, разделяющий вашу жизнь на «до» и «после», а потому данной церемонии уделяется весьма существенное внимание». «Мы заметили», — буркнул Свилейн. «Не надо ворчать», — поморщился Дирк. «Проходящие обучение курсанты — выходцы из разных народов, разных культур, разных цивилизаций. И для того, чтобы они могли найти общий язык и в дальнейшем совместно работать, необходимо привести вас всех к своеобразному общему знаменателю. Так что ваша единая на всех парадная форма, необходимость изучить базовые правила этикета и уроки бальных танцев, все это служит одной единственной цели — помочь вам, рождением разных культур и эпох, найти общий язык и не передраться в первый же день из-за разногласий в отношении подобающей формы приветствия». «Ладно, я понял», — светловолосый парень поскрёб нос и покосился на Вальхема. «Ну что тогда сегодня здесь делает он? Разве он не отказался от своего альтера в пользу своей черной домашней собачки?» «Свил!» — грозно рявкнула его мать, заставив всех вздрогнуть. «И действительно, хватит уже, а?» — неодобрительно покосился на брата Фригейл. «Вальхем примет участие в общей церемонии и получит свой базовый модуль вместе со всеми, ясно?» Рана обвела взглядом слегка оробевших учеников. «А уж подключать его или нет, он сам потом решит». «Кстати, в последнее время имплант Вальхема слегка сбоит», — добавил Дерг. «Время от времени случаются обрывы связи. Но это чисто технический вопрос, который мы очень скоро решим». Он пристально посмотрел на Вальхема, отчего тот почувствовал себя крайне неуютно. Он с самого начала предполагал, что их игры с глушением сигнала наверняка не останутся незамеченными, и ожидал соответствующих вопросов. А настрой Дьерка прозрачно намекал, что вопросы эти вряд ли окажутся приятными. «Но вот Аврум...» — слова Круанны повисли в воздухе, наподобие готовой в любой момент сорваться лавины. Также, одарив Вальхема тяжелым взглядом, женщина взглянула на остальных. «Наш Аврум — уникальное и крайне неоднозначное явление. Отношение к нему среди других пастырей носит исключительно полярный характер, а потому в общении с другими курсантами о нем даже вскользь упоминать не стоит. Слишком уж велик страх перед подобными машинами, оставленный последней войной». «Тот факт, что на нашей базе имеется один такой персонаж, большим секретом не является», — кивнул Дерг. «Но если вдруг станет известно, что мы Аврума реактивировали, то последствия для нас могут быть самыми печальными». «Вы все поняли правильно», — печально улыбнулась Круанна. «Мы проявили своеволие и нарушили полученный приказ. Если информация об этом всплывет, то нам не сдобровать». «Управляющий совет вполне может принять решение его попросту уничтожить», — пояснил Дьерк без лишних экивоков. «Причем вместе со всем нашим центром. стереть с лица земли, чтобы избавиться от лишних опасений». Вальхем приоткрыл рот, словно собираясь что-то сказать, да так и застыл. Мысль о том, что присутствие Аврума здесь, в учебном центре, невольно подвергает опасности всех его обитателей, причем опасности, исходящие не столько от него самого, сколько от тех, кто его реально боится, парня поистине оглушила. Судя по повисшей в зале гробовой тишине, на всех остальных прозвучавшая новость также произвела неизгладимое впечатление. «А потому», — с напором произнесла женщина, «в любых разговорах старайтесь избегать даже кратких упоминаний об Авруме. Уклоняйтесь от ответа, меняйте тему. В конце концов, просто заканчивайте общение под тем или иным предлогом. Вы уже освоили базовый курс риторики, так что и сами более-менее представляете, что и как нужно делать в подобных ситуациях». «Проще сказать, чем сделать», — буркнул Фригейл. «Да что тут особо сложного-то?» — сморщился Дьерк. «Находящийся в стазисе Аврум заперт в отдельном боксе в дальнем конце ангара. Что с ним и как, мы не знаем. Нас к нему не подпускают. Все. «Ясно, не вопрос», — пожал плечами Свил, покосившись на Вальхема. «Лишь бы сам виновник не проболтался». «Да я...» — начал закипать тот. Но Круанна громко хлопнула в ладоши, оборвав их начинающуюся перепалку. «Ну все, объявила она. «Детали потом обсудим. А сейчас танцы». Несмотря на регулярные утренние пробежки и занятия на спортивной площадке, пару часов урока бальных танцев выжили Вальхема точно лимон. Его рубашка вся пропиталась потом, колени предательски подрагивали, и он нисколько не сомневался, что на завтра у него будут ныть абсолютно все мышцы. Слишком уж непривычным оказалось для него соответствующее искусство, требующее одновременного напряжения как сил физических, так и умственных, чтобы ничего не забыть и не перепутать. Эта нога тут, эта рука там, да еще неожиданно близкая трассе, чья гибкая талия так приятно ложится в подставленную ладонь. Для Свилейна партнершей выступила Киалта, а Фригу осваивать танцевальные пируэты помогала его мать. И Вальхем был искренне рад такому распределению обязанностей. Случись ему заниматься со смуглой дикарочкой, то потом Траська припоминала бы ему данный эпизод еще с неделю как минимум. А от мысли приобнять за талию саму Круанну у парня мозги буквально в омлет превращались. Так что он, можно сказать, еще легко отделался. Тем не менее, у Вальхема по-прежнему оставались вопросы, настойчиво требовавшие ответов. А потому после того, как Круанна, сжалившись, отпустила измученных учеников, он ненадолго задержался, чтобы расставить последние точки над «и». «Но почему все полагают, будто от Аврума исходит какая-то угроза?» — заговорил он, подступив к Дьерку с Круанной, решив не тратить время на лишние кивоки. «В конце концов, у него имелась масса возможностей, чтобы покончить со всеми нами, но он этого до сих пор так и не сделал». «Увы, мы до сих пор с точностью не знаем, какими соображениями он руководствуется, демонстрируя нам свое миролюбие». Круанна постаралась ответить максимально обтекаемо и мягко, но вот Дьерк смотрел на ситуацию совершенно иначе. «Аврум — боевая машина, действующая в соответствии с заложенным в нее заданием», — категорически заявил он. «И коли здесь и сейчас обстоятельства не позволяют решить поставленную перед ним задачу, то он может сколько угодно притворяться добреньким, втайне дожидаясь подходящего момента, чтобы нанести свой удар». «Но Аврум не такой!» — в отчаянии воскликнул Вальхем, снова повернувшись к Руане в поисках поддержки. «Вы ведь сами говорили, что он, возможно, поражен этим вирусом, который радикально изменил его взгляд на окружающее». «Всего лишь гипотеза, ни одного подтверждения которой у нас нет», — хмыкнул Дьерк. «Да и вся эта история с Ольховцевым и его этичными подделками не более чем красивая легенда». «Никакая это не легенда», — вспыхнул парень. «У Ольховцева все получилось. Аврум говорит, что тот даже публичные демонстрации проводил, чтобы каждый желающий мог убедиться, что его машины мыслят, чувствуют и переживают точно так же, как и живые люди. Это факт». «Факт? Ты серьезно? Ни в одном из архивов нет ни единого упоминания об этом. Я, если уж на то пошло, скорее поверю документам, чем россказням какой-то железяки, провалявшейся несколько сотен лет в земле и на этой почве серьезно повредившимся рассудком». «Эй, ну зачем же так?» — попыталась урезонить своего коллегу слегка растерявшаяся Круанна. «Быть может, в памяти Аврума и впрямь сохранились какие-то крупицы информации, не попавшие в наши архивы. Почему бы нам не поговорить с ним, чтобы разобраться в этой путанице?» «Вы тут все сговорились, что ли? Да и чем это поможет?» Дьерк резко выбросил руку, нацелив указательный палец в сторону ангара. «Обманув нас один раз, что помешает ему обмануть нас снова? Ты хоть знаешь, что когда Вальхи находится рядом с этой тварью, его имплант перестает выходить на связь?» «Это правда?» — Круанна, нахмурившись, взглянула на Вальхема. «Просто я очень плохо спал, и...» «И кто знает, что именно делает Аврум, получив доступ к его неподготовленному мозгу, когда тот лишается нашей защиты?» «Аврум просто глушит сигнал, чтобы мне во снах не являлись бесконечные кошмары!» Вальхем не выдержал и сорвался на крик. «Это да», — кивнула Круанна. «Адаптация к импланту может сопровождаться подобными побочными эффектами. Со временем пройдет. «Да, но вместо этого у него в башке теперь застряла идея фикс, будто этичные машины реальны», — проворчал Дьерк, но все же несколько снизил накал дискуссии. «Еще немного, и он нас самих начнет подозревать в том, что мы специально прячем от него информацию о работах Ольховцева». «Но он и в самом деле...» «Вот видишь». «Ладно, Вальхи», — Круанна устало провела руками по лицу. День сегодня выдался и впрямь насыщенный и непростой. «Сейчас обстановка не самая подходящая для таких жарких споров. Да и поздно уже. Давай обсудим все это как-нибудь в другой раз, а?» «Увы, но предчувствие проблем нисколько не уменьшает их масштаба. И самые мрачные предчувствия Вальхема оправдались в полной мере. С утра он чувствовал себя еще более-менее, но вот после обеда его накрыло уже основательно. А судя по доносящимся из разных концов класса жалобным постанованиям и болезненному кряхтению, досталось всем. А потому вечером, направляясь в ангар к Аврму, он еле-еле волочил ноги и буквально рухнул на свой табурет. «Ты часом не заболел?» — обеспокоенно поинтересовался его черный друг. «Ты выглядишь так, словно помирать собрался». «Иногда мне кажется, что это было бы наилучшим выходом». Парень осторожно пошевелил ноющими плечами и в очередной раз поморщился. «Да что там у вас случилось-то?» «Танцы», — вздохнул Вальхем. «Больные танцы». «Но это же не тяжелая атлетика». Аврум по-прежнему не понимал, в чем причина столь болезненных последствий. «Ты регулярно тренируешься. На трассе девушка аккуратная и стройная». Он резко умолк, встретив полной муки взгляд мальчишки, который, похоже, начал серьезно сомневаться в его умственных способностях. «Дело не в том, что это настолько тяжело», — терпеливо разъяснил Вальхем, «а в том, что это непривычно. Понимаешь? Можно каждый день налегать на приседания, регулярно нагружать ноги на тренажере, но все равно после первой серьезной пробежки мышцы будут немилосердно болеть. Так же и здесь. А завтра очередное занятие». «Но у тебя получается хоть что-нибудь?» «Не знаю. В любом случае, на фоне Свилла с Фрегом, у которых имеется кое-какая подготовка, я выгляжу калекой-паралитиком». «Ничего страшного. Не все сразу». «Так нам уже через 3 дня отправляться, а я еще движение толком заучить не успел. Как я буду там выглядеть?» «Думаешь, все остальные окажутся сплошь гениальными танцмейстерами?» — фыркнул Аврум. «Подавляющее большинство других курсантов — это точно такие же начинающие недотёпы, как ты или Трасси. Держи эту мысль постоянно в голове, и тебе будет проще». «А еще у меня там в голове, без твоего подавителя, снова поселятся непрестанные кошмары», — поморщился Вальхем, загодя представляя себе спутанные простыни и мокрую подушку. «Круанна говорит, что начальный этап адаптации всегда сопровождается теми или иными побочными последствиями. Но от этого не сильно легче». «Ничего страшного. Несколько дней — не такой уж и большой срок. Ты справишься. А потом...» Аврум как будто замялся. «Я не хотел говорить этого заранее, но сейчас я завершаю работу над портативным подавителем сигнала. К тому моменту, как вы вернетесь, первый опытный образец должен быть готов. Ты тогда сможешь всегда носить его с собой и активировать при необходимости. «Тут и Дьерк обрадуется», — пробормотал Вальхем, —